Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуй, тетушка Кэрол. Привет, дядюшка Дэн. Похоже, что сегодня ты приготовила для нас необычную историю. Совершенно верно, дядюшка Дэн. Это один из моих любимых рождественских рассказов о мальчишках, которые, казалось, доставляли одни только неприятности. Я уверена, что он вам понравится. Я назову этот рассказ «Пучок колосьев». Мам! Да, Майк? В чем дело? Мам, как ты думаешь, дед уже вернулся на бензоколонку? Наверное. А что, его машины не видно? Неа. Я едва различаю огоньки над насосами на его бензоколонке. Снег такой сильный, что больше ничего не видно. Ха. Ну-ка, дай я посмотрю. Не знаю. Тоже не вижу, как следует. Ну и метель разыгралась, да, Майк? Думаешь, нас заметет? Ну, не знаю, вообще-то может, наверное. Ой, смотри, вон дедушкин грузовик подъезжает к бензоколонке. Ну, наконец-то. Мам, можно я спущусь и побуду с дедом, пока он не закроется? Пожалуйста, ну разреши мне, ну пожалуйста. Ладно уж, иди. Только будь осторожен, Майк. Я буду смотреть в окно, чтобы знать, что ты дошел. Нам сегодня вовсе ни к чему искать заблудившегося сына. Ну да ты что, мам, я не заблужусь, здесь идти-то всего нечего. А как ты думаешь, что если перед уходом я повешу пучок колосьев? Папа еще не пришел, и я... Ну, конечно, Майк, я уверена, что папа не станет возражать. А ведь ты идешь к деду, чтобы снова в который раз послушать его любимый рождественский рассказ. Я угадала? Возможно. Иногда мне кажется, что мы вывешиваем колосья не для птиц, а просто чтобы порадовать деда. Нет, ты что, мамочка, зернышки ведь для олуфа. Да-да, Майк, про олуфа я все знаю, но всем понятно, что он умер. Никто не мог выжить в такой буре. Нет, мам, никогда так не говори. Дедушка еще надеется, что у его истории все-таки будет счастливый конец. Да-да, знаю. Ну ладно, ступай. Колосья в гараже. Только воткни шест в сугроб перед домом. Да, к 10, чтобы и ты, и дедушка были дома, ладно? Ладно, мам. Майк воткнул в сугроб шест с привязанным к нему пучком колосьев и пошел к бензоколонке. Про себя он подумал, что этот вечер накануне Рождества точно такой, как в дедушкином рассказе. Он все время смотрел на огоньки бензоколонки и уже почти дошел, как вдруг подъехала большая белая машина. Эй, парнишка, что, бензоколонка открыта? Конечно. Дедушка закрывает в 9 вечера. Он внутри. А, ясно. Ну, тогда ладно. Пошли вовнутрь. Майк, привет! Здравствуй, дедушка. Этот человек спрашивал, открыта ли твоя бензоколонка. Конечно, открыта. Капитан, чем могу помочь? Капитан? Откуда ты знаешь, что он капитан, дед? Твой дед всех насквозь видит. Посмотри на его фуражку, Майк. Да и ворот его кителя высовывается из-под пальто. Ну, значит, я был прав, молодой человек. Твой дед действительно всех видит насквозь. Но я уверен, что и ты от него не отстанешь. Надеюсь, что это так, потому что хочу задать тебе один вопрос. Да какой? А вот какой. Когда я тут проезжал, я заметил зерно. Пучки колосьев, подвешенные к шестам. Для этого есть особая причина. Почему всех их вывесили? Это показалось мне не совсем обычным и... Да, я да, хочу... расскажи ему, дедушка. Это длинная история, я не уверен, с что... С удовольствием послушаю. Так метет, что сегодня уже нет смысла ехать дальше. Я остановился в соседнем отеле, так что все равно надо чем-то занять вечер. Кроме того, для хорошей истории время всегда найдется. Сразу видно, хороший человек. Люблю таких. Ну, пошли, снимай пальто. Ну, рассказывайте вашу историю, мистер... Простите, я не представился. Я Майк Клиффорд. Дед юного Майка, а вы? А зовите меня просто капитаном. Много лет меня называли только так. Ну, хорошо, капитан. Должен предупредить вас, что история эта, не знаю даже, как сказать, эта история стала частью меня самого. Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, я всегда об этом думаю, хотя произошло это уже давно. Дело в том, что много лет назад жили тут на ранчо муж с женой, Клайд и Мэтти. Они очень любили детей. Шли годы, но детей у них не было, и они стали заботиться о бездомных мальчишках, которые оказывались тут рядом. Спасали их от голода и холода. Ведь было это в годы Великой депрессии. Мальчишки были озорные, и соседи говорили, что фермер с женой растят банду разбойников, по которым плачет тюрьма. Я был одним из них. Не проходило дня, чтобы мы чего-нибудь не натворили. Ну вот, как-то к нам пробился один парнишка. Он был не такой, как все. Он был высокий, с волосами цвета спелой пшеницы, с голубыми глазами, серьезными и в то же время добрыми. Он был сильный, как дуб. Эй, Майкл, подвинься! Ты уже почти на меня уселся. Да ладно тебе, Пит! Помолчи лучше. Ну, хватит, Пит и Майкл, кончайте. Ну, а чего он? А он? Чего? Я ничего не делал. А кто этот новенький? Ну, подожди минутку, Майкл. Наберись терпения. Сейчас я вам представлю нашего нового гостя. По-моему, размазня. Это ты, Клайд? Да, детка. Кто же еще? Сейчас немного грязь смою. Ага, хорошо, обед уже готов. Я вижу, нашего полку прибыло. Да. Кто это к нам пожаловал, Мэтти? Пусть он сам представится. Угу. Ну, Олаф. Мое имя Олаф Йенсен. И я говорю очень чудно. Из страны Иссамория приехала я. Моя мать, она... Мой отец, мои родители, они утонули, когда пароход, он пошел ко дну. Я живу с дядей, но у него нет кормить меня еды. Вот пришел я. Вот пришел я. Все могут выйти из-за стола. Сегодня вы останетесь без обеда. Я не потерплю такого поведения в моем доме. Ничего, ничего, есть это шутка. Вот спасибо тебе, король Олаф. Пожалуйста, мистер Клайд. Ничего, если это... Ну, ладно, ладно, ребята. Раз уж Олаф просит, тем более, что он с нами первый день, я разрешаю вам остаться за столом. Но имейте в виду, никаких проделок я не потерплю, ясно? С этой минуты все мы, мальчишки, отравляли жизнь Олафу. Он был не такой, как все. Он был необычайно спокойным и мягким. Казалось, будто возле него цветы расцветают и птицы поют. Мы его не взлюбили, но мы понимали, что у фермера с женой к нему особое отношение, и это только подливало масло в огонь. Чего это ты тут строишь, умник? Похоже, тебе еще поучиться надо плотничать. Может быть, прав ты, Майкл, мальчик мой. А ты что, решил себе спальню сделать тут, в сарае, а? А, по-моему, это неплохая идейка. Отойдите, пожалуйста, эту доску надо мне. Почему бы тебе не убраться отсюда по-добру, по-здорову? Ты нам здесь не нужен. Прекрати, Майкл! Сейчас же иди в свою комнату. Да, вы всегда на его стороне. Майкл, кому я сказала? И остальных это тоже касается. Нельзя же так набрасываться на человека. Да, особенно на короля Олафа. Меня, пожалуйста, простите. Всегда хлопоты одни из-за меня. Ну, не обращай внимания, Олаф. Лучше покажи-ка мне твой сюрприз. Я строю, видите, стойло отдельное. Да, вижу. А зачем тебе стойло? В углу вот сюрприз мой. Смотрите. Ой, Олаф. Тёлочка. Да. А откуда? В лесу нашел я. Задрали волки мать, но будет хорошо ей. О, да, Олаф, я уверена, что под твоей опекой ей действительно будет хорошо. Так было всегда. Олаф был неизменно добр ко всем и вся. Мы же постоянно над ним насмехались, издевались и старались ему досадить, как только могли. Всячески показывая, что он тут никому не нужен. А фермер с женой всеми силами пытались скрасить жизнь Олафа. И что же, Олаф никогда не давал вам сдачи? О, однажды он дал. Да, дело было в канун Рождества. Шел снег, и было очень холодно, совсем как сегодня. Олаф привязал пучок колосьев к шесту и воткнул его в землю возле дома. Он сказал: «Для птиц таков обычай в стране моего народа». Но мы, мальчишки, только посмеялись над ним. Для птиц! Хватай шест, Майкл! Держи его! Ага! Вот он, держу! А ну-ка попробуй поймай меня, король Олаф. Ничего есть это, Майкл, мальчик мой. Я делаю другой. Смотри, он опять за свое. Поставил еще один дурацкий шест с колосьями наверху. Ну, на этот раз я ему покажу. Подожди, не трогай шест. Пусть стоит. Что ты хочешь делать, Майкл? Сейчас увидишь. Ну? Давайте подождем, пока птицы прилетят. Ты будешь ждать, пока прилетит птица? Ну да. А тогда я пущу в ход вот это. Что? Рогатку. Угу. Пристрелим птичку другую. Глядите. Вот одна летит. Смотри, не промажь. Вот я целюсь. И вот она готова. Нет! Нет! Она мертвая. Майкл, мальчик мой, зашел ты далеко слишком. Ты... Эй, Майкл, ну-ка, берегись! Олаф, хватит! Ты убьешь его! Олаф, хватит! Олаф, хватит! На помощь! Ты убьешь его, Олаф! Ну, хватит, хватит! Прав ты, хватит. Ухожу я. Я несчастье дому этому приношу. Мое сердце болит оно. Когда пройдет, я приду снова. Может быть. Я ухожу сейчас. Мы смотрели, как Олаф пошел по снегу, и ни один из нас даже не попытался его остановить. Мои приятели оттащили меня в комнату, и только через час я смог нормально говорить. Тогда я понял то, что подозревал давно. Олаф был раза в три сильнее любого из нас. Он мог легко всех нас отколотить, а он старался всегда быть добрым. Мы же никогда с ним хорошо не обращались. Ни разу. Я его постоянно дразнил и называл королем Олафом. А он только улыбался и ласково называл меня «Майкл, мальчик мой». Мы никогда не принимали его в свои игры. И вот теперь Трэвис, Пит и я смотрели, как за окном падает снег. До нас не сразу дошло, что хлопья снега стали падать все быстрее, что ветер усилился. И вот, наконец, когда мы поняли, что это рождественская метель, мы уже знали, что нам делать. Нам надо кое-что вам сказать. Ну, говори, в чем дело, Трэвис. Это Олаф. Ну и что? Что с Олафом? И вообще, где он? Об этом мы и хотели вам сказать. Он ушел. Он там. Он попал в метель. Ой, Клайд. Что произошло? Была драка, и он ушел в одной робе. Он заблудится, замерзнет. Ой, Клайд, что же нам делать? Не волнуйся, Мэтти, я пойду за ним. До ближайшего города 20 миль, но Олаф знает дорогу. Если только... Если только ее не заметет снегом. Да, конечно. Ой, смотри, Клайд, осторожнее. Ой, Клайд. Постараюсь. И вот добрый человек, который взял всех нас к себе, кормил нас, поил и одевал, оседлал лошадь и поскакал навстречу буре. Стемнело, но он не вернулся. И мы поняли, что Олафа он не нашел, и сам он заблудился в снегу. Мы все оделись потеплее, оседлали коней и поскакали за ним. Был такой холод, что дыхание замерзало на губах, и мы едва различали головы наших лошадей. Чтобы не потеряться, мы перекрикивались. И вот, наконец... Пора поворачивать домой. Все равно никого мы не найдем. Да, слишком темно. Подождите, подождите, смотрите. Тут кто-то есть. Где? Да нет, это просто бревно. Нет, нет, это не бревно. Идите сюда. Это он, это папа. Трэвис, скорее, давай сюда. Одеяло, одеяло давай. Папочка, папочка, пожалуйста. Папочка, не умирай, пожалуйста, папочка. Мы завернули отца в одеяло и в свои куртки и понесли его в хижину, где мы жили во время загона скота. Он был без сознания, и мы понимали, что шансов у него мало. Но мы потянули жребий, кому ехать за подмогой, и жребий пал на меня. Я поехал как можно ниже, натянув шапку от слепящего снега. Скоро я заблудился в снежной круговерти, но все равно я скакал и скакал. Я так устал и замерз, что даже мысли в голову не шли. Но вот мой конь чего-то испугался, отпрянул и сбросил меня на землю, а сам ускакал. Я с трудом поднялся на ноги и поковылял навстречу вьюге. Всю дорогу я молился за друзей, за фермера, за себя, но особенно за Олафа. Скоро силы мои иссякли, и я упал на землю, лицом в снег. Я так замерз, что не мог двигаться. Прошло несколько секунд, и вдруг я понял. Кулак моей правой руки сжимает толстую круглую палку, которая стоит вертикально. И вот я лежал почти без сознания и сжимал эту гладкую палку, а потом схватился за нее сильнее, подтянулся и поднялся, стараясь удержаться на ногах. И вот моя рука оказалась сверху. Колосья! Пучок колосьев! О, это же шест Олафа с зерном для птиц! Шест Олафа! И вот я увидел слабый свет, который пробивался из окна кухни, и поплелся вперед. Короче говоря, в хижину послали подмогу, и отец выжил. А что было с другими ребятами? Скажи ему, дед, другие ребята после этого изменились. Они утихомирились и старались быть фермеру хорошими сыновьями. Многие из них до сих пор здесь живут. Вот почему здесь вывешивают пучки колосьев. Те, что вы видели сегодня, когда подъехали. А что было с Олафом? Не нашли и следа? Не нашли. Эту часть истории я не люблю. Ее конец. А какой конец ты бы хотел? Олаф должен вернуться. Он должен вернуться и узнать, что он не принес несчастья, что благодаря ему ребята исправились. У рождественских историй должен быть счастливый конец. Наверное, ты прав. Для этого-то я и приехал, чтобы у этой истории был счастливый конец. Без Олафа счастливого конца быть не может. Майк прав, капитан. Вы не знали Олафа, а жаль. Память о нем всегда жива вот здесь, в моем сердце. Знаю его я, друг мой. Очень хорошо знаю его я. И тебя тоже знаю я. Майкл, мальчик мой. Олаф. Олаф. Майк понимал, что деду с Олафом надо было побыть вдвоем. Метель почти утихла, и когда Майк шел домой, на снегу сверкали огни. Когда он вошел в свой двор, он увидел, что ветер повалил шест с привязанными к нему колосьями. Майк аккуратно поднял шест и воткнул его в сугроб. Затем он посмотрел в сторону дедушкиной бензоколонки. «Для Олафа», — привычно подумал он. Но на этот раз его сердце громко билось от счастья, потому что Олаф вернулся домой. Наконец-то Олаф вернулся домой. Значит, этот капитан, Олаф Йенсен, вернулся спустя много лет и обнаружил, что все бывшие маленькие разбойники в корне изменились. Так, тетушка Кэрол? Именно так. Знаешь, Я не думаю, что на его месте я могла бы оказаться такой терпеливой. А мне он напоминает Господа нашего Иисуса. Я ждала, что ты это скажешь. Олаф показал, что пример долготерпения, который подает нам Иисус, может творить чудеса. Это урок для людей всех возрастов. А сейчас нам пора прощаться. До следующей передачи, до следующей увлекательной истории.